Как обычно бегу последним, и вместо бега прямо, я решил срезать по песочку. Где-то метров 500-700 срежу. Зыбучие пески располагаются по берегам морей, озер и рек, но могут встречаться и вдали от берегов, как на равнинах, так и в горах, и в пустынях. Внезапно выдало подсознание выдержку из моей памяти. Это сейчас к чему было, успел спросить я, после чего внезапно осознал, что ноги стали вязнуть где-то по щиколотке, еще спустя пару секунд по колено. Больше не бегу, стою по пояс в песке и медленно погружаюсь. Вот за что я тебя ценю, мое любимое подсознание, так это за вовремя поданную информацию. А хотя бы секунд за 30 до, а не после. Нельзя было, возмутился я. Я не виновата, что ты тормоз. И вообще я обиделась. Вот только, сдается мне, что приплыли, точнее приземлились. Конечная, Габила. Финита ля комедия. Добродушно подбодрила подсознание в своем стиле. А-а-а. Не менее добродушно отреагировал я. Я слишком молод, чтобы умирать. Все тлен. Внезапно согласился со мной еще кто-то. Поворачиваю голову. Там стоит тело. Гуманоидное. Две руки, две ноги, ветхое кимоно, посох, борода и соломенная шляпа с длинными краями. Вроде бы ничего подозрительного, за исключением того, что оно прозрачное, словно 3D-голограмма, и сквозь него можно смотреть. Нет, я слышал, что перед смертью люди видят разное. Но почему именно Гэндальф? Ты серьезно? Восхитилось подсознание, или смерть в этом мире теперь так выглядит? Где няшка с косой? Почему вместо нее Гэндальф с посохом? Это шовинизм. Я человек не суеверный, во всяких призраков и прочую нежить не верил, вплоть до этого самого момента. Передо мной промелькнули разные кадры из фильмов ужасов, осмотрел я их в свое время достаточно много. Уа-а-а-а. В ужасе воскликнул я и на вспышке адреналина стал сваливать от призрака. Тело отреагировало само. Дальше помню все лишь урывками, вот закончились пески. Вот я со всей мочи пробегаю мимо боевого холла, влетаю в библиотеку. В себя я пришел уже в VIP-комнате, в которой обычно читал книжки. Боевой холл клана Бия, тренировочная площадка. Одинокая призрачная фигура смотрела вслед быстро плывущему кролем по зыбучим пескам молодому господину. «Даже так, он определенно должен стать моим учеником», сказала вслух фигура, после чего исчезла. Вечер, резиденция клана Бия, особняк молодого господина. Чай, зачем он нужен, когда можно просто пить успокоительные? Меня била крупная дрожь от воспоминания о призраке. Культиваторы, призраки, это проклятый мир. Такого стресса я давно не испытывал. Расслабляться пришлось, единственным доступным способом. Я рыбачил в собственном пруду. Накопал червей, взял черенок и привязал к нему вместо лески веревку от штанины. Крючок сделал из деталей с духовного фонаря, болтающегося над моей кроватью, а на поплавок не смог найти материала, поэтому решил обойтись без него. Вот так и успокаивал нервы. Смеркалось. Было слышно, как старейшина Мо заготавливает древесину для клана. Это тотальная жопа. Высказался я вслух о наболевшем. Все тлен. Поддержал меня кто-то. Поворачиваю голову. Опять этот призрачный Гэндальф, только уже без посоха, сидел рядом и внимательно следил за моими действиями. «А-а-а!» — воскликнул я. И со всего замаха ударил по этому телу. Удочка прошла сквозь него. «Бей еще раз!» — воскликнуло подсознание. Я послушно ударил еще раз. Результат тот же. «Бей еще раз!» — воскликнуло подсознание. И снова удар. Снова промах. Понятно. Чего завис? Беги. И я побежал. Причем Усейн Болт показался бы улиткой, по сравнению с той скоростью, что я развил. Пока бежал, решил уточнить у подсознания. Почему именно 3 удара? Это какое-то сакральное число, да призраки из героев вспомнились. 50% промаха по бестелесности. Поэтому и 3 удара. Я вынужденно промолчал, а что тут можно было ответить, учитывая, что зерно логики в этой гипотезе присутствовало. Библиотека была уже закрыта и даже VIP-билет не помог. Просто напрочь закрыта. Черт его дери. В сердцах воскликнул я. Я понял, что в этом мире превалирует закон Мерфи над всеми другими законами. После 12 библиотека не работает. Проинформировал голос позади меня. Не хочу оборачиваться, я уже знаю, что там увижу. Все тлен. Внезапно добавил собеседник. Вспоминай, где тебя шарахало. На кладбищах вроде не был. По склепам не разгуливал. Руками всякие каббалистические штуки не жамкал. Вот где ты умудрился подцепить призрака. Стало допытываться подсознание. Это призрак, а не венерическое заболевание», – возмутился таким формулировкам я. «Узнай, что ему надо, он вроде не агрессивный, и вообще, обычно самые опасные типы призраков маскируются под что-то безобидное. Ребенок там или игрушка плюшевая какая-нибудь или сразу неебически отстойно выглядящий типаж с червями наперевес, ну или что-то в таком же духе, но явно не в пенсионера с клюкой. Эти только пенсионные фонды им и МФЦ террорить могут. Затерроришь их как же», – возразил я. «Простите, а вы ко мне по какому вопросу?» – нейтрально спросил я, медленно оборачиваясь. «Ты будешь практиковать духовный путь развития?» – спросил призрак. «Нет, не буду», – на автопилоте ответил я. «Почему нет?» – восклицательные и вопросительные знаки, духовные искусства лучшие, остальное все тлен, – возразил на мои возражения призрак. Глава 21. Вечер. Резиденция клана Бия. Особняк молодого господина. По дороге домой я размышлял, если призраки существуют, значит должно быть что-то или кто-то, кто их уконтропупивает, убивает, запечатывает, изгоняет, может даже ест. Меня в принципе любой вариант устроит. Может есть какой-нибудь специальный репеллент, как от насекомых, побрызгался и они тебя не трогают. Завражи пойду искать экзорциста, а лучше посоветуюсь с Ксианом. Уж сидя в библиотеке он то должен знать. Ты зациклился на деталях и не заметил главного. Внезапно выдало подсознание. Давай, ломай меня полностью. Смирился с неизбежным я. В этом мире даже смерть не является достаточным оправданием, чтобы не культивировать. Я этот мир. Цензурных не то, что слов, даже цензурных мыслей уже не было. Призрак отстал, учитывая, что время для таких существ не главное, может быть лет через 50-100 он вернется. Действительно, чего я парюсь, утро, резиденция клана Бия, особняк молодого господина. Вместо традиционных еще 5 минуточек полежу, потом сделаю потягушечку, потом спокойно встану и пойду мыться. В этот раз пробуждение оказалось внезапным. Причина – фонарь, который висел над кроватью, просто упал. Мой живот. Больно-то как. Я находился в позе эмбриона и баюкал пострадавшую часть тела. Какого лешего он такой тяжелый-то? Это не он тяжелый, это ты мягкий, возразило подсознание. С хрена ли он упал-то? Все еще в позе эмбриона. Попробовал понять, как такое произошло. Перед глазами возникла вчерашняя картина, когда я искал крючок для удочки. Работает не лезь, это же один из основополагающих принципов обращения с любой техникой. Обожаю свое подсознание, вот когда жопа уже наступит, оно еще и душнить в дополнение начинает, так сказать, приправляет и так уже наступившие негативные последствия. А до, то нельзя было, а не после. Боль в животе прошла, и я смог сесть, держа фонарь на коленях. «Тотальный амбиц!» – воскликнул я, разгибаясь из позы эмбриона. «Все тлен!» – внезапно раздался голос из-за спины. От неожиданности я уронил фонарь, прямо на мизинчик правой ноги. «Да ёб твою дивизию!» – в сердцах воскликнул я, прыгая на одной ноге. «Все тлен!» – довольно подтвердил голос. 50-100 лет значит, так какого хера, оно сидит рядом с кроватью!» – надумал. «Давай заниматься духовными практиками, мы прокачаем твой дантянь, Гэндальф отвали, и без тебя тошно», — подумал я, сидя на полу и дуя на мизинчик. «Синяк будет, некоторое время спустя». Духовная культивация — это фактически прародитель всей культивации. Все базовые принципы культивации пошли от духа. Это уже потом появились различные типы. Ты должен понять, что развитие меридианов и дантяня — это прежде всего гармония, возможность перерабатывать различные типы энергии. Падла, идолище эктоплазмическое, достал уже, никакого понятия личного пространства, даже в туалете достал, чем бы в него кинуть, стой, внезапно возопило подсознание, чего, спросил я, если ты кинешь в него туалетную бумагу, это никоим образом не улучшит твою текущую ситуацию, некоторое время спустя, так вот основы важны и полезны, весь мир строится на основах, первоэлементы огонь, вода, дерево, металл, все тлен. Я уже перестал его слушать. В данный момент я плюнул на все, даже не стал обедать, быстро оделся и побежал в библиотеку. Рядом летела эта и читала лекцию. Библиотека оказалась открыта, и я влетел в нее на полной скорости, благо дорогу мне освободили другие ученики, видя, что я спешу. Призрак-культиватор остался снаружи. Надеюсь, ему никогда не встретиться с не менее одиозным призраком коммунизма. Последствия этого мне даже страшно представить, в который раз убеждаюсь, что библиотека – это грибанное святилище. Она не только отпугивает бесноватых физических культиваторов, но и паранормальная духовная экзистенциальная хрень не смеет очернять эту обитель своим присутствием. Метка моей жизни. Одинокая слезинка скатилась по моей щеке. Я не плачу, это дождь. По моей прошлой жизни, я знал, что существует два основных типа руководителей и один производный от этих двух. Первый – это руководитель-путешественник. Никогда нет на месте. При этом догнать его фактически нереально. Задания появляются внезапно, планы меняются по 5 раз на дню и требуют выполнения еще вчера, благо их не так много. Порой молишься, чтобы он наконец нашелся. Второй – это руководитель, стационар, постоянно на месте. Догонять не требуется, ибо этот тебя сам догонит, даст задачу и еще раз догонит, проконтролирует выполнение. Задания появляются постоянно, иногда заранее и, как правило, их до мужского полового органа. Порой молишься, чтобы он наконец потерялся. Третий вариант – руководитель-гибрид. Поочередно сочетает в себе черты двух других типов. Мифическое существо, адепт корейского бога рандома, в том плане, что хрен его знает, какой тип руководителя у него в приоритете в конкретный момент времени. Порой понимаешь, что молиться уже поздно и надо валить, да только некуда. Старейшина Ксиан, слава богу, относился ко второму типу, и его всегда можно было найти на своем рабочем месте. При виде меня, он отложил свиток, который читал. Взял 2 пиалы и чайничек и налил 1 себе и 1 мне. «Молодой господин, что-то случилось?» – спокойно спросил он. Я рассказал о том, что меня преследует бестелесный человекоподобный сгусток энергии и принуждает стать адептом духовной культивации. Секунду. Ксиан отвлекся. «Да нет, защитная формация клана работает. Значит, это скорее всего духовный слепок старейшины Лао. Только он в нашем клане обладает возможностью использовать астрального двойника. Не переживайте, молодой господин, он полностью для вас безвреден». «Безвреден. За неполный вечер и утро он мне уже весь мозг вынес. Как можно называть этот летающий рупор пропаганды духовной культивации безвредным? Это грибанное психологическое оружие, направленного конкретно на меня действия. Еще пару дней в таком же ключе, и я реально стану зомбированной марионеткой. Как от него избавиться?» Восклицательные и вопросительные знаки, не выдержал я. Ксиан задумался. Я, конечно, мог бы сам попросить его вас не доставать, но в данный момент, непонятно, где находится его реальное тело, а при виде меня или другого старейшины астральный двойник просто не проявится. Простите, молодой господин, но использовать талисман экстренной связи ради такого случая я отказываюсь. Надо ждать главу клана, а можно как-то побыстрее решить вопрос. Я отказывался сдаться. Насколько мне известно, старейшина Лао ненавидит современную музыку, а астральный двойник передает изображение и звук оригиналу. Вот, выход есть, музыка. Буду включать и ждать главу. Ты уверен? Ехидно спросила подсознание, подсовывая визуальную картинку местной группы. От воспоминания этой пилозуборамы меня передернуло. Неудивительно, что призрак, который втирает про гармонию, ненавидит современную музыку. Ну хоть что-то человеческое у этого старейшины осталось. Но, черт побери, это именно тот редкий случай, когда лекарство страшнее болезни. Еще варианты. Решительно отмел я предыдущий вариант. Обычно астральные двойники не доставляют проблем другим культиваторам и достаточно легко развеиваются, но у вас еще нет культивации техник, обрадовал меня Ксиан. Значит, нужен духовный артефакт. Духовный артефакт? Услышал незнакомый термин для себя я. Различные предметы, которые сами по себе содержат духовную энергию и обладают различными полезными функциями. В нашем случае их основной плюс в том, что их может использовать даже человек без энергии. Вот за что мне нравится Ксиан, так это за четкие объяснения. И где мне его взять? В сокровищнице клана. Правда, там местный хранитель, тот еще жлоб. Но думаю, конкретно вам его удастся убедить. Я попрошу кого-нибудь из слуг вас туда проводить. Спасибо большое. Вот, я молодец. Вопрос встал, вопрос порешал. Сокровищница клана Гия. Нет, нет и еще раз категорическое нет. В сокровищнице отсутствует необходимый вам артефакт. Орал на группу молодых культиваторов мужчина с черными короткими волосами, небритой щетиной в красном кимоно с рисунком какой-то местной экибаны. Я таких фикусов в прошлом мире не видел. Вы кто такие? Вперил он в нас свои красные глаза. По какому поводу? Ты посмотри, злоба какая. Меня обдало ощущение какой-то неестественной жути, но после внезапной встречи с дворецким мой призраком, мне уже было как-то до глубочайшей фени. Я познал дзен тотального пофигизма. Конъюнктивит у него что ли? Чего такие неестественно красные то? Прокомментировало подсознание. Мой сопровождающий подбежал и тихо о чем-то поговорил с ним. Некоторое время спустя. Сокровищница клана Бия. Последний этаж пагоды. После того, как выяснилось, что я являюсь молодым господином клана, отношение ко мне никак не изменилось. Тотальное изменение отношения и даже приглашение на чай произошло, когда хранитель Лю проверил дебетовую книгу, выяснил, что долгов у меня перед кланом нет. Хотя, как позже я узнал, с учетом моего положения вполне могли быть. Я же молодой господин, и мог позволить брать многое просто исходя из этого факта. Видимо, хранитель сделал для себя какие-то выводы, и вот я сижу на циновках на последнем этаже пагоды и пью чай. Сопровождающий от Ксиана вернулся в библиотеку. Я популярно объяснял хранителю Лю, что хочу любой духовный артефакт, который поможет спастись от навязчивого внимания некого мифического старейшины. Лю покивал, после чего взял некий круг. «Пошли нахрен, сокровищница закрыта», — проорал он в этот круг. Увидев мой вопросительный взгляд, он продолжил. «Боевой холл, задолбали, дай им это, дай им то, как что-то принести, так их нет, а как что-то забрать, так от них не избавиться». Мне непроизвольно вспомнилась моя прошлая жизнь в качестве ИП, затем в качестве директора крупной фирмы. «У тебя на руках бюджет, зарплату оплати, налоговый дай, кредит оплати, за аренду заплати, за программное обеспечение заплати, ресурсы закупи, расходники закупи, экспедитору дай, внезапный штраф какой-нибудь оплати, обязательно какая-нибудь мелкая чепуха сломается, которая сама по себе стоит копейки, но ее хрен найдешь в наличии, а без нее все встает, за свет оплати, за воду оплати, и в итоге все эти чайки налетают со всех сторон, и ты остаешься с горсткой мелочи. Какой тут рост, какое нахрен масштабирование, одни слезы, тяжело же вам приходится, откровенно сказал я, посмотрев на беднягу с учетом опыта предыдущей жизни. Мы оба горестно вздохнули. Хранитель Лю вздрогнул. «Молодой господин меня понимает. Приходят все, кому не лень, не просят, требуют. Дай, дай, дай. А у меня бюджет не резиновый. А не дашь, так обижаются. Как будто у меня тут не сокровищница, в которую приносит, а гребаный рог изобилия, в котором все есть. Это же как допекли мужика. Слушайте, а почему на всю пагоду вы один?» Озвучил я свое наблюдение. Пока поднимался на последний этаж, не видел никого. В библиотеке шла постоянная движуха, бегали архивариусы, а тут я даже банальных уборщиц не видел. Да нет тут никого, кроме меня. Защитная формация, полностью запитанная на меня. Чем больше людей имеют доступ, тем сложнее сберечь артефакты и другие ценности. Прохладное помещение, где нет солнцем стукнутых физических культиваторов, нет психотически помешанных призраков, где посторонним вход запрещен, с кондиционером, охраной, собственной спальней и подвозом продуктов. Это же рай. А можно я к вам подмастерьем или учеником пойду? Буду там полы мыть, я писать читать умею, импульсивно выдал я. Не получится, во-первых, нужно иметь достаточно высокий уровень культивации, во-вторых, я даже учеников на текущей должности иметь не могу. Как же вы тогда совсем тут справляетесь один? Удивился я. Хранитель Лю заметно так подбоченился, нахохлился. Опыт и техники клонов. Впрочем, хватит обо мне. Давайте попробуем разрешить ваш вопрос. Лю подошел и взял большой свиток. Значит, артефакт, позволяющий бороться с астральными двойниками. При этом пользователь еще не обладает работающим источником. Задачка. Перчатки касания. Одеваются на руки. Позволяют бить нематериальные вещи, призраков, астральные проекции, астральных двойников, закрывать порталы. В наличии нет. Слушай, а если их не на руки одеть? Она попыталась выдать подсознание очередную сумасшедшую гипотезу. Нет, нет и еще раз нет. Почему ты все время озвучиваешь совсем непристойные мысли? Я даже не договорил, а ты меня понял. Падла Вил, пришлось признать мне очевидное. Не густо. Атакующие артефакты не подходят, потому что так или иначе они все привязываются к духовному источнику. Продолжил просмотр Лю, может что-то из защитных артефактов посмотреть. Лю взял другой свиток. Так, низкоуровневые сразу отметаем. Если это наш старейшина, то там уровень культивации запредельный и он эти артефакты даже не заметит. О, вот этот подойдет, и в наличии есть. Правда, есть одна маленькая проблема. Сейчас принесу. Лю исчез. Лю появился обратно, неся в руках здоровенную хреновину, похожую на яйцо. Блокиратор астрального плана. Блокирует телепортацию, уничтожает астральных двойников, лишает связи марионеток с хозяином. Встроенная энергия заряжается сама по себе, но возможно подпитывать из источника. Словно истинный торговец на рынке начал он рекламировать свой товар. Я уловил знакомые нотки. В чем подвох? Прямо спросил. С учетом уровня вашей культивации радиус работы всего 2 метра. Нормально. Весит он 30 килограмм. Нормально. Ты ухи поел, тебе же сказали 2 метра радиуса. Дало подсказку подсознание. Это чё, мне эту бандуру придется каждый раз с собой таскать. Все тлен. Раздался в голове голос подсознания, пародирующий голос призрака. Беру. Где подписывать? Мышцы можно накачать. Психика не восстанавливается. Глава 22. Подписывать ничего не надо, ответил хранитель Лю, доставая очередной свиток. Внутренний хозяйственник во мне не выдержал. Один из тех случаев, когда понимаешь, что нужно промолчать, но именно в этот момент все естество протестует. Как это не надо? А учет с контролем потом как осуществлять? Вы же тут совсем один, возмутился я. Старейшина Лю подвис. Причем конкретно так подвис. Неужели кто-то меня понимает? Очень тихо проговорил он, словно сам с собой. Уже в следующую секунду он пришел в себя и, словно решаясь, сказал: «Молодой господин, если вам понадобится что-то, чего нет в клане, обратитесь к нашему старейшине Юи. Когда он вас пошлет, даже не дослушав характер просьбы, а он вас гарантированно пошлет, скажите, что вы пришли от меня. Писать не надо, я не запомню всех, но уж помнить, что брал глава и наследник клана, я просто обязан, но это не значит, что стоит нарушать правила», — веско добавил он. «Артефакт передается временно, на год и не дня больше, задержка в возврате недопустима». Лю принес большую сферу, внешне напоминающую по размерам крупный арбуз, металлического оттенка. «Сейчас посмотрю правила эксплуатации». Лю открыл свиток, внимательно пробежался по нему глазами. «Так, вот так, ага, ясно», — кивал сам себе Лю, читая свиток. «В общем, особых требований нет. Сломать его технически сложно, но проверять не советую. Мочить можно, с другими артефактами можно использовать в негативном взаимодействии, замечен не был. Кровавую привязку сделать не могу, поэтому не потерять». «Что еще за негативное взаимодействие? Это как?» «Спроси, что такое негативное взаимодействие?» Поддался я увещеванию подсознания. «Да ерунда на самом деле. Иногда артефакты конфликтуют или еще по-другому входят во взаимодействие, иногда это полезно, а иногда не очень», – пожал плечами Лю. «А можно пример этого не очень?» – спросил я, уже внутренне ожидая, что я услышу в ответ. «Совместный взрыв, иногда один, иногда оба артефакта взрываются, но это как правило, если в них стихийная основа. Был у меня случай, когда два артефакта банально слиплись, то есть притянулись, и мы их потом отодрать друг от друга не могли. Проблем бы и не было, но это были доспехи, которые были одеты на владельцах». Лю задумался, словно вспоминая. «А точно, один раз были у меня на хранении два артефакта, жемчужина защиты и жезл молний. Я их выдал одному из участников соревнований». Лю замолчал, смакуя. «И что, дальше то, что было?» Не выдержал паузу я. «Кто ж знал, что их совмещать то нельзя. При нахождении друг с другом произошло само срабатывание. Как же бедняга орал. Жемчужина поставила внешний силовой щит, а жезл внутри начал быть молниями. Прокоптила пацана знатно. Теперь ему никакая трибуляция не страшна», — улыбнулся Лю. «Грибанный мир, верните мои грезы. У меня появилась гипотеза». «Спроси, где теперь эти артефакты?» — подзудило подсознание. Я спросил. Старейшина Ян был просто вне себя от счастья, поэтому он забрал их в боевой холл и организовал отдельную тренировочную келью. Отмахнулся Лю. «Да, я был прав. Представь, ляпота то какая, вначале плавишься в котле, потом идешь и в халяву бодришься электричеством. Сказка, а не жизнь. Мне вот интересно, если подсознание стало мазохистом, это получается, я уже тоже на полпути или уже все? В смысле, пройдена ли точка невозврата или еще есть надежда?» Пока я отвлекался на свои мысли, Лю взял артефакт одной рукой и передал его мне. «Твою мать, недооценил я его вес, и даже проблема не столько в весе. Когда я был в прошлом теле, у меня был нормальный рост и нормальной длины руки, поэтому такой артефакт можно было относительно удобно переносить. Сейчас же у меня маленький рост и коротенькие ручки. По сути, этот артефакт в половину меня ростом. Спасибо, Тяжелый падла, я еще вернусь. И если появятся перчатки касания, дайте мне знать. Желание набить эту наглую духовную морду у меня никуда не делось. Вот так я и покинул сокровищницу, неся шар на согнутых в локтях руках и прижатым на уровне лица шаром. Дорога до дома, близкая по расстоянию, оказалась ни хрена не близкой по времени. Я пытался пристроить этот шар разными способами. И ставил на голову. Неудобно, темечку больно. И на плечо. Неудобно. Тело начинает перевешивать, и на манер мешка с картошкой, то есть за спиной, в районе копчика, не то, что идти неудобно, просто даже стоять уже проблема. В результате я плюнул на все условности и начал катить его перед собой. Сказано же, сложно уничтожимый, причем сказано, культиватором, значит, от такой манеры у него даже царапин остаться не должно. Социальная реакция встреченных мною соклановцев меня удивила. Смотрит, здороваются, суки. Мало того, что я эту бандуру качу, так еще и киваю на приветствие. И проходит мимо, как ни в чем не бывало. Ни одна падла не предложила помощь. Вот куда делись нормы морали. Где взаимопомощь? Взаимовыручка осталась в прошлом мире. И вообще ты помощи не просил, возразило подсознание. Когда я дотащился до дома, с меня сошло 7 потов. В глазах темнело, плясали звездочки, но я был счастлив. Главная цель была достигнута, призрак появился, полетал вокруг меня и удалился. Это победа. Служанки встретили меня на входе, внимательно осмотрели, после чего сказали, что ванна и обед готовы, и ушли. Вечер. Резиденция клана Гия, особняк молодого господина. Вечером я произвел сразу несколько вещей. Вернул на место запчасти от надкроватной лампы и, памятуя о проблемах с артефактом, во время обеда попросил у главной служанки гутележку для переноски защитного артефакта. Мне сказали, все будет завтра. Модернизировал удочку, кусочек деревяшки использовал в качестве поплавка, а твердую проволоку выпросил у служанки и использовал в качестве крючка. Набрал каши и положил в коробку. Будет и прикорм, и наживка. Луны на небе, я приспособил артефакт в качестве стула. Сижу рыбачу, успокаивая нервы. Не двигайся. Справа на дереве котя. Боковым зрением вижу кота, который, сидя на ветке, неотрывно смотрел за моей импровизированной рыбалкой. Клюет. Вытягиваю. Первая маленькая рыбешка, красного цвета. То ли карп, то ли еще что-то. Первая рыба, пойманная лично мной. Пыся, рыбку хочешь? Поманил кота я. Последний повернул голову и внимательно посмотрел на меня. Иди кушай. Тискать не буду. Кота передернуло. Давай, давай. А то исхудал вон весь. Продолжил заманивать мягенького я. Буду звать тебя Пушком. Мне показалось, или кот сбился с шага. Впрочем, медленными шагами, кот приблизился, забрал рыбу и гордо ушел, как истинный крутой парень, не оборачиваясь. Обидно было. Вот, первый контакт есть. Я счастливый и довольный пошел спать. На следующий день, утро. Резиденция клана Гия, особняк молодого господина. Проснулся я в приподнятом настроении. Ночью мне никто не втюхивал про духовный путь, а с утра на мое пузико не упала лампа. Что для счастья еще надо? Я покатил артефакт до туалета и обратно. Мне накрыли поляну, опять каша и местный шнапс. «Молодой господин, ваш заказ готов и ожидает вас на выходе», — гордо заявила мне служанка Гу. «Спасибо, большое спасибо». Она аж покраснела. Мне снова выдали шанхайки. На выходе из поместья меня ждала она, спасительница от тяжелейшего физического труда. Деревянная, две ручки, одно большое колесо, обтянутое какой-то кожей, вместо резины. Имя всему произведению искусства — телега садовая. Я вчера потратил минут 20, пока объяснил, что мне надо Гу. Вопросов для чего не было, вот только уточнений было много. Пришлось нарисовать. Погрузил артефакт и покатил его в боевой холл. От тренировок меня никто не освобождал. Рядом мотылялся призрак, но не подлетал. По нему было видно, что его переполняют эмоции, и он явно хочет много чего рассказать. Хотел показать ему язык, но сдержался. Окружающие смотрели на меня выразительными глазами, но никто не задавал вопросов. Азия, фигли. Любопытство, видимо, у местных отсутствует, причем напрочь. Реакция наставника Пия была ожидаемой. Он, никак не комментируя, отправил всю группу на пробежку. «Ты уверен, что бежать с этой бандурой того стоит? Ты же был категорически против физических нагрузок. Кто сказал, что я буду бежать? Один фиг, я уже отстал. Сейчас спокойным шагом закончу упражнение, затем пойду сдамся наставнику Пею и заработаю еще неделю наказания в библиотеке. Все распланировано. Ум побеждает грубую силу. Муахахахаха. Я гений. Взял тележку и пошел спокойно на разминочные круги. Группа убежала вперед, поэтому я шел в гордом одиночестве. Рядом появился призрак. Он полетал вокруг, что-то приговаривая про себя. Выкуси. Святой Грааль работает. Внезапно призрак оказался в 2,5 метрах впереди меня и громким голосом начал декларировать. Духовная культивация лучшая. Запомните, существует несколько элементов. Он это серьезно. Летит передо мной и читает лекцию. Первый элемент — огонь, разрушителен по своей природе. Призрак еще и видеоряд добавил, сделав наподобие 3D-экрана и рисуя прямо на воздухе рисунки. И ведь, как все продумал-то, тварюга, усыпил бдительность и нанес удар, имеет преимущество перед элементом дерева. Лох, пидр, мерзким детским голосом выдало подсознание, ты чем думал-то, как там сказал Лю-блокиратор астрального плана, блокирует телепортацию, уничтожает астральных двойников, лишает связи марионеток с хозяином, встроенная энергия заряжается сама по себе, но возможно подпитывать из источника, от звука то он не защищает. Ладно, я с такой тяжелой жизнью мог такое пропустить, но ты-то мне на что? Разочарованно спросил я. Вот ты громких призраков много знаешь, в кино или мультиках? Неожиданно спросило подсознание. Я судорожно попытался вспомнить, но кроме одного призрака из охотников за привидениями в голову ничего не пришло. То-то же, торжественно резюмировало подсознание воцарившуюся минуту молчания. Куда теперь деваться? 3 круга. Да я тут гкнусь. Слаб против элемента воды и приазводного элемента льда. Культивировать источник. Есть идея. Выдало подсознание. Следует внимательно относиться к месту культивации. Какая? Схватился я за соломинку. Не всегда стоит использовать энергию одного и того же типа для культивации. Можно поддерживать синергию элементов. Артефакт работает. Видишь, он выдерживает строго 2,5 метра. При этом радиус работы артефакта 2 метра. Как сказал хранитель, артефакт уничтожает астральных двойников. Сколько времени и сил надо на его создание неизвестно, но видимо не все так просто. И что ты предлагаешь? Дави его, гаси падлу, наезжай полностью. Аррр. Я дал максимальное ускорение. Вечер, центральный холл клана Бия. Шел очередной совет старейшин. По предыдущему вопросу единогласно, резюмировал Мо. Я воздержался, возразил старейшина Йон. Мо тяжело вздохнул. Принято большинством голосов. Пришлось перефразировать фразу. То-то же, одобрил Йон. Последний вопрос сегодняшнего дня. Старейшина Ян хотел высказаться. Передал слово Яну председательствующий Мо. Все дружно уставились на Яна. ГМ, слегка опешил от внимания старейшина. КХМ, в общем, вопрос касается молодого господина. Я уже говорил, что у него были низкие показатели в тренировках. Педанг кивнул, подтверждая слова Яна. Проведя расследование, мы с Педангом поняли, в чем тут дело. Молодой глава ценит интересы клана превыше своих и слишком добросердечен, поэтому он дает возможность одногруппникам побороться за ресурсы. В результате он специально занижал свои показатели. Вместе с тем, как оказалось, парень не глуп и понимает, что так продолжаться не может. В результате он начал самостоятельно усиливать себе нагрузку. Одобрительный шум присутствующих. Ян достал кристалл, и на стене появилось видео. Фигура молодого господина в ободранной одежде плыла по песчаной глади. Обычно мы используем этот полигон, чтобы ученики бегали по пескам не утопая, но молодой господин придумал новый метод тренировки. По выражению лица и светящимся глазам было видно, что Ян счастлив. Обратите внимание на его лицо. Он словно борется за свою жизнь. Максимальная концентрация. Это истинный культиватор, добавил Педанг. А вот и еще одно подтверждение. Это за сегодня. На стене появилось изображение, как молодой господин катил тележку с красным от напряжения лицом и красными глазами, с громадными бусинками пота на лбу. По внешнему виду было видно, как ему тяжело, а впереди летела астральная проекция старейшины Лао. Было видно, как Лао втолковывает, при этом активно жестикулируя. Они все-таки нашли общий язык. Впрочем, я и не сомневался, подумал старейшина Ксиан. Как видите, молодому господину было мало просто нагрузок. Он стал использовать дополнительный утяжелитель. Более того, как истинному гению и это показалось ему мало. Уж не знаю, как ему удалось договориться со старым перткахаем старейшиной, но физическую нагрузку молодой господин совместил еще и с духовной практикой. Мы видим гения клана. В помещении воцарилась тишина. Каждый размышлял о своем. И, мы вас услышали, Но зачем этот вопрос ставить на уровень собрания старейшин? Восклицательные и вопросительные знаки, спросил Мо. Нельзя терять ни минуты времени. Такой талант, пусть занимается самостоятельно. Как видно из его развития, как минимум первый уровень физической культивации он уже достиг. Первый уровень духовной культивации у него должен быть, раз его лично курирует Лао. И первый уровень ментальной культивации у него должен быть с рождения. Предлагаю назначить церемонию присвоения имени досрочно. Закончил Ян. Вот как, скоро приедет глава, поэтому старейшины хотят провести церемонию и успеть урвать молодое дарование себе. Хотя, мне же лучше. Подумал Мо, он станет моим учеником. Подумал Ян, он станет моим учеником. Подумал Пиданг, все тлен. Незримо подумал в своей пещере, слышавший все через астральную проекцию старейшина Лао. Хэрэрэр, ни о чем не думал, спящий на верхней балке духовный тигр Лиан. Кто бы ни стал в результате его наставником, связи с библиотекой уже установлены. Хотя если это буду я, будет еще лучше. Потирал руки Ксиан. Голосуем. Подытожил Мо. Глава 23. Где-то в районе резиденции клана Бия. В сознание я пришел рывком. Открыл глаза и увидел чистое небо и кроны деревьев, тянущиеся ему навстречу. Солнечные лучики отражались от листвы и создавали уникальный цветовой орнамент. Мерный звук текущей воды, ее холодные объятия по всему моему телу. Прекрасный умиротворенный мир дикой природы во всем ее великолепии. Несильный теплый ветерок, рассыпчатый песочек на пляже, а на песке мирно пасется стая крокодилов. «Ты неси меня, река», где-то на заднем фоне, крякило подсознание, но услышав про крокодилов, внезапно встрепенулась и прервалась. Какие лучики, какой орнамент, там крокодилы, ты ошалел совсем, греби к берегу, быстро. В панике вопило подсознание, от внезапного крика в своей голове, который вызывал лютый диссонанс между изображением и логическим смыслом ситуации, я испытал приступ паники, нахлебался воды, что к приступу паники добавило модификатор критический, это удвоило эффект, сердце включило форсаж, кровь получила хрен знает сколько кубиков адреналина, благодаря чему, я с ускорением поплыл к берегу. Только когда, доплыл и вылез на берег, залез на ближайшее дерево. Баобаб это был или местный аналог березы, меня не сильно колышило в тот момент. Я медленно, но методично стал приходить в осмысленное состояние сознания. Какого хрена меня так расперло, вроде приступами поэтического романтизма на фоне дикой природы никогда не страдал. Что за ужас тут творится? Как я докатился до жизни такой? Последнее, что я помню до того, как оказался в реке, это, как я бежал на всех парах, толкая тачку в попытке насадить долбанного призрака на радиус действия артефакта. Это было изначально гиблой идеей. Пока я делал раз-два, раз-два, раз-два своими невыразительными конечностями, он банально левитировал над землей. И вот ведь гаденыш летающий, он словно издеваясь держался строго в паре миллиметров от радиуса сферы, словно видя его, этим он распалял меня ускоряться и дожать, но при этом ускоряясь сам и все так же выдерживая все ту же дистанцию. Физические нагрузки под палящим солнцем. В мире культиваторов даже от солнца может прилететь удар. Солнечный удар. В результате меня походу контузило и загнало в лирическое состояние. Да ты прямо Шерлок. Вот только ты забыл задать себе один главный вопрос. Какой вопрос? И почему он главный? Удивленно спросил я. Куда дел неуничтожимый артефакт Ирод? Твою мать. Все тлен. Вечер. Резиденция клана Бия. Вход в особняк молодого господина. Подытоживая все вышесказанное, можно сделать ряд выводов. Духовная культивация есть высшая форма развития. Духовная гармония от слияния с бесконечно вечным, созерцание великого фрактального подобия и от всеединства существа хоть бесконечно малого, хоть бесконечно большого, позволяет культиватору преисполниться до состояния самадхи. Ебита, наебитнулась, вообще ни к черту. Я утратил нить разговора и вообще ни хрена не понимаю. Взмолилось подсознание. Вот и дом. Это была самая, мать его, долгая дорога домой, которую я когда-либо совершал, и речь идет не о расстоянии, а о психологическом развитии и возможности адекватно реагировать на свой жизненный путь во времени, представленном прошлым, настоящим и будущим, субъективном отражении времени в масштабе значимых событий в моей жизни. Акстись, болезный, тебя-то куда понесло? Видимо, шок от солнечного удара наложился на разъедающую мозг многочасовую лекцию деда. Подвело для себя какие-то выводы подсознание. В люлю и спать – это единственная адекватная мысль, которая на повторе крутилась у меня в голове. «До завтра», – сказал призрак и исчез. «До завтра», – на автопилоте ответил я. Какое к лешему до завтра. Еще одну такую лекцию я не переживу. Молодой господин, вашу тележку с артефактом привезли и поставили в саду, сообщила мне служанка. Ну хоть артефакт не просрал в первый же день, от души аж отлегло. На следующий день, утро, резиденция клана Бия, особняк молодого господина, потягушечка, вытягиваюсь максимально на кровати, помыться, поесть, на выходе схватить тележку с артефактом и ходу в сокровищницу. Пока не началось, хранитель Лю радушно встретил меня. Можно что-то, что позволяет блокировать звук, в частности речь. Сходу выложил я свои требования, после пары дежурных фраз. Вариантов много, какие конкретно свойства вас интересуют? Спросил Лю. Что-то, что позволяет блокировать весь входящий звук на небольшой дистанции возле меня, можно транспортировать, сложно сломать и сложно потерять. Выдвинул я свои требования, памятуя о том, что вчера чуть не потерял свой первый артефакт. Есть у меня один вариант. Посмотрев каталог, обрадовался Лю. Один момент. Вот, последняя. Сфера гробового молчания. Блокирует звук вокруг себя в радиусе 2 метров. Можно транспортировать. Фактически неуничтожимо на вашем уровне культивации, искать ее не придется. Сияя от счастья, Лю принес еще один шар на 30 килограмм, который как однояйцевый близнец напоминал мне тот артефакт, который я забрал в первый раз. ГМ. Максимально культурно оценил я предложенный вариант, а есть что-нибудь, как бы это сказать, более компактное? Последний артефакт такого типа. В нашем клане редко есть нужда в чем-то подобном. Лю, видя мою опечаленную физиономию, сразу же добавил, но есть хорошая новость. Какая? Вернулся господин Юкси. Он отвечает за внешние сношения в нашем клане и может достать фактически что угодно. Это же замечательно. Неподдельно обрадовался я. Не спешите радоваться. Даже я гарантировать не могу, что он захочет помогать, ведь характер у него специфический. Да ладно, за спрос ведь не бьют. На волне оптимизма ответил я. Получил крайне внимательный взгляд от Лю. Дело ваше. Если что, предупредите, что пришли от меня. Сферу брать будете? После минуты молчания. Буду. Заскочите потом ко мне, расскажите, как прошло. К резиденции господина Юкси, под скабрёзные шутеечки подсознания, я покатил тележку уже с 2 шарами. Было тяжело, но я справлялся. Утро, резиденция клана Бия, особняк господина Юкси. Обычный такой, домик в 3 этажа. Я аккуратно постучал. Дверь открыл странный мужик, в пижаме в полоску, тапочках-кроликах и с заспанным видом. «Пацан, какого хрена в такую рань и какого хера тебе от меня надо?» — грозно спросил он. «Доброе утро. Мне старейшина Лю вас порекомендовал и сказал, что вы можете достать что угодно. Я мало что могу сейчас предложить, но все равно хотел бы обсудить условия. Условия, смотри, видишь кубик? Человек достал словно из воздуха большой такой кубик с 20 гранями. Кидаешь 20, и я делаю все возможное, чтобы тебе помочь». Огонек безумия в глазах мужика начал разгораться. «Нормально», — обрадовался я. «Кинешь 1, я тебе сломаю обе ноги», — продолжил он. Промлеил, что-то я. Какое у мужика плохое чувство юмора. Я как бы молодой господин, сын главы клана. Почему-то начал оправдываться я, под взглядом прицелом. Да вообще насрать. Воля судьбы, выше воли бессмертного. Патетично воскликнул мужик. Какой-то он странный. На понт берет. Надо показать ему нашу решимость. Кинешь от 2 до 10, и я откажу. Кинешь от 10 до 19, то помогу, если будет возможность. Мне протянули кубик. Он оказался довольно тяжелым. Мужик из воздуха достал доску и разложил ее на земле. «Кидай». Кинул. 12. Обрадованно воскликнул я. «Че хотел? Перчатки касания. Жди 2 недели. Еще что-то?» И зыркает так сурово. «Нет, все, пожалуй». «Ну так», — свалил с порога, «спать охота». Я сделал шаг назад, и у меня перед носом закрылась дверь. Вот и поговорили. С одной стороны вроде договорились, с другой осталось какое-то нехорошее послевкусие от проведенных переговоров. Я взял и покатил тележку обратно к сокровищнице, благо хоть по пути. Лю снова встретил меня и окунул откровенно оценивающим взглядом. «И как прошла встреча?» — спросил он. «Нормально. Поговорили. Договорились». Рублено ответил я. «Кубик кидал?» «Ага. 12. Похвалился я. «А как тебе сам господин Юкси? Страшненький, но вроде адекватный. Правда, с чувством юмора у него не очень». «Юкси, да шутил», — удивился Лю, А о чем была шутка? Ну, он сказал, что, если выкину один, он мне ноги сломает. Сдал с потрохами мужика я. Так он и не шутил, ответил хранитель. А, попытался переварить входящую информацию я. Понимаете, молодой господин, Юкси адепт до игры. Он верит, что вся жизнь – это игра. Соответственно, при принятии решений он исходит из концепции судьбы. Проще говоря, очередной долбонутый культиватор на мою седую голову. Мне еще нет совершеннолетия, но я уже весь седой. Скомканно попрощавшись с хранителем Лю, я потащился на тренировку. Дуплет яиц Фаберже, как я окрестил взятые на прокат артефакты, сработал на ура, и чокнутый дух меня не беспокоил. Я сходил на тренировку, получил кучу неодобрительных взглядов от наставника за пропуск всеобщей разминки. Обратил внимание, что не я единственный был с тележкой. Остальные члены группы также имели некое подобие. У кого-то были камни, кто-то наложил досок. «Ты стал законодателем моды», — обрадовало меня подсознание. Чертовы азиаты, культ личности вождя. Вечером же, когда я вернулся из библиотеки, меня ожидал с какими-то вестями дворецкий Мо. Глава 24. Вечер. Резиденция клана Гия. Особняк молодого господина. Господин Мо сидел в беседке и непринужденно пил чай. По его застывшей физиономии было сложно сказать, о чем он думал. Я кивнул и сел напротив. Магическим образом позади меня появилась служанка, поставила чай и также исчезла. Вот как они это делают. Я был готов поклясться, что там никого не было. Молодой господин, я пришел с хорошими новостями. Несмотря на радостные слова, но все с той же застывшей физиономией, сказал Мо. Он посмотрел на меня. Я же в ответ смотрел на него. Пауза затянулась. В общем, на собрании старейшин клана было решено провести церемонию получения имени раньше срока. Старейшины увидели ваши старания и по достоинству их оценили. И тут он ласково улыбнулся. Полундра, держи сфинктер. Что-то мне внезапно поплохело. Я взял паузу, старательно делая вид, что пью чай, судорожно пытаясь провести экспресс-анализ происходящего. Чего? Старания? Где они там старания разглядели? Я худший в группе. У меня косяков и дисциплинарных нарушений больше, чем у всех остальных в моей группе. Я от звонка до звонка отмотал в библиотеке. И тут такое. В моем прошлом мире было модно брать старых маразматиков на высшие руководящие посты. Тут что ли так же? Подсознание, вот ответь мне. Ты в происходящем хоть капельку логики видишь? Это мир культивации. Тут логика не живет. Сюда она приходит умирать. Припечатало оно. И даже возразить нечего. Ладно, хрен с ним. Разглядели и разглядели. Мне-то это чем теперь грозит? Так, мне не послышалось. Он сказал: церемония. Не хотелось бы играть роль первой скрипки на церемонии собственного жертвоприношения. По ягодицам побежали мурашки, размером с гробоидов, а на лбу начало выступать испарина. Цепкие когти страха сковали мой организм. Мозг впал в коматозный ступор, из которого, впрочем, быстро вышел. А в чем заключается эта церемония? Как можно нейтрально, спросил я. Совершеннолетний идет в специальный отдел сокровищницы с сопровождающим, после чего выбирает один предмет. Это может быть любое сокровище, которое в дальнейшем поможет на пути культивации. Этот предмет станет ему даром от клана, торжественно произнес Мо. Звучит нормально. Бесплатный ништячок, круто. Это для рядовых членов клана, для вас же, после выбора предмета будет выбран старейшина, который станет вашим ментором и станет помогать на пути культивации. Это писец. Не хочу. Ты заметил? Он в каждой фразе говорит «культивация». Более того, после церемонии старейшины придумают вам имя. Рядовые члены получат возможность выбрать три любые техники из библиотеки, но для вас это не актуально. Вам как наследнику откроется вся библиотека. БРРР. Больше мне добавить нечего. У вас есть 3 дня, которые вы будете сидеть дома. Это время на медитацию и осознание выбранного пути. В эти 3 дня вам запрещено с кем-либо разговаривать. Слуг я уже предупредил. Вы будете находиться в одиночестве, после чего состоится церемония. 3 дня без качалки – это круто. Вот только это больше похоже на затишье перед бурей. С официальной частью закончили. Теперь неофициально. Я слышал, вы уже познакомились со старейшиной Юкси. Как он вам? Ну, я подбирал выражение помягче. Своеобразный господин. А как получилось, что такой человек стал представлять клан во внешнем мире? Старого посла где-то убили, пришлось выбирать преемника. Никто не захотел, а у него на кубе выпало 20, вот он и вызывался. Теперь уже более 200 лет выполняет возложенную на него миссию. Не понял, почему на такую важную должность не было желающих. Быть лицом клана — это же круто. Нет, это не круто. Каждый раз придется видеть эти мерзкие рожи. Гонору много, а вот сила подкрепить этот гонор есть не у всех. Будь я на месте Юкси, повырезал бы всех этих ублюдков под корень. Культивировать тоже не всегда удобно, вечные отъезды, непонятные задачи, ненужные разговоры. Я бы точно не смог. Уже темнеет, надо идти рубить дрова и спать. Мо одним глотком допил чай и встал. И не забудьте 3 дня из дома ни ногой, сказал он перед уходом. Вечер следующего дня. Да что ж скучно-то так, вроде все тихо, мирно, сиди себе дома и не отсвечивай. И все равно, что-то не то. Почему нельзя было предупредить заранее, я б книгами запасся. Подтянул удочку и поменял наживку. Надо место дополнительно прикормить, чтоб рыба клевала. Вот, что я должен делать, думать о своем пути. А я понятия не имею, чего я хочу. Ну тогда определись, чего ты явно не хочешь, и выбирай, исходя из этого принципа. В кои веки пришла адекватная мысль от подсознания. Кот тихо подошел и сел на крышу беседки, внимательно следя за мной. Кыся, к сожалению, сегодня рыбы нет. Кот словно меня понял, всем своим видом делал вид, что и не шибко ему это, сильному и независимому, надо. День церемонии. Утро началось с нападения. На меня напали сразу 3 женщины, подхватили на руки, за ноги заволокли за ширму, стянули с меня одежду. 3 на 1 нечестно. Куда ты опять лезешь своими руками? Спустя каких-то жалких 2 минуты после подъема, я стоял перед господином Мо, в новом синем кимоно с уложенными волосами, в странных деревянных тапочках. Тебя в них и похоронит. Жизнеутверждающе пришла мысль из глубин подсознания. Господином Мо удовлетворенно, как мне показалось, осмотрел меня. Выдвигаемся. Нельзя заставлять старейшин ждать. Выдал он и выдвинулся в сторону сокровищницы. Куда это он так рванул? Ай, придется догонять. Сокровищница клана Бия. Верхний этаж. На самом верхнем этаже, в центре комнаты, в которой обычно крайне редко бывают другие старейшины, шла ожесточенная дискуссия. Он должен взять перчатки. Громко вещал старейшина Янгия. Нет, меч, меч и еще раз меч. Изысканное оружие для сына патриарха клана. Размахивая означенным оружием, кричал еще один старейшина клана Гиапиданг. Обычно спокойный и уравновешенный старейшина был явно взбудоражен, но при этом его лицо излучало спокойствие, которое никак не вписывалось с размахиванием мечом и громкими криками. Остальные старейшины расположились возле стены и никак не участвовали в разговоре. Только один старейшина расположился, сидя возле большого красного духовного шара на треножнике. Это был хранитель сокровищницы клана Гиа, Лю. В данный момент он был предельно сосредоточен. Духовный артефакт в виде красного шара позволял оперировать функциональными возможностями сокровищницы. «Давай изображение», — громко сказал Юкси, одетый в черное кимоно. В центре здания появился духовный экран, который транслировал изображение входа в сокровищницу. «Вот, так намного лучше», — радостно резюмировал Юкси. «Принимаю ставки, господа. Какой тип оружия возьмет молодой господин? Может быть, кто-то сможет угадать непосредственно экземпляр, который он выберет. Какой старейшина в результате станет боевым наставником молодого господина? Сколько времени у него займет выбор? Делайте ваши ставки, господа. Ставлю 100 духовных камней на перчатки», — громко вещал старейшина Янгия. При этом он подумал, что один хрен я был в сокровищнице и прямо на входе, на уровне глаз молодого господина, положил цветные перчатки, мимо которых он не сможет пройти мимо. Победа уже предрешена. Меч, любая форма меча. Педангбия был неумолим. При этом он подумал, что у самого входа я положил целую россыпь цветных и разномастных клинков. Ни один молодой человек не сможет устоять от такого великолепия. Вначале его приманит цвета, а затем он не устоит и возьмет один из них. Победа уже предрешена. Янгбия и Педангбия обменялись улыбками. Дебилы, уже под 1000 лет обоим, а все никак не возьмут в толк, что чья сокровищница, тот и распределяет, где какое оружие лежит. Перчатки с мечом они положили. Ха-ха-ха. Перчатки я закинул на люстру, а мечи я положил в угол и закрыл их непонятно как взявшейся в оружейной большой бочкой, чтобы она их полностью закрыла. Не отвлекаясь от управления изображением, подумал хранитель Лю. Был бы здесь патриарх, не было бы такого хаоса, как сейчас, подумал Лю. Пока старейшины делали ставки, изображение показало процессию во главе с дворецким Мо и крутящим по сторонам головой молодым господином. Дворецкий Мо просит разрешения войти в специальный отдел сокровищницы. приложив кулак в ладонь перед собой, сделав поклон, произнес Мо ритуальную фразу. «Открываю», — произнес хранитель Лю. Ничего не произошло. Старейшины переглянулись. Дворецкий Мо просит разрешения войти в специальный отдел сокровищницы. Приложив кулак в ладонь перед собой, сделав повторный поклон, произнес Мо ритуальную фразу. «Открываю», — произнес хранитель Лю. Ничего не произошло. Дворецкий Мо просит разрешения войти в специальный отдел сокровищницы. Приложив кулак в ладонь перед собой, сделав поклон в третий раз, произнес Мо вслух, а про себя подумал. «Старый маразматик, если ты не откроешь эту долбанную дверь, я буду долго бить тебя башкой о брусчатку. Руки поменяю местами с ногами и заставлю танцевать танец прихода весны, при этом аккомпанировать ты себе будешь флейтой, засунутой в твою же. Все хорошо, молодой господин, сейчас все будет». Ободряюще улыбнулся дворецкий Мо молодому господину, который от такой улыбки слегка побледнел. «Что происходит? Почему двери еще не открыты?» Ян Бия озвучил мысли присутствующих старейшин. «Смотрите, дворецкий Мо улыбается. Последний раз он так улыбался, после того как в одиночку разгромил секту Вен и вырвал голову вместе с позвоночником еще живому патриарху их клана», — сказал вслух Юкси. «Принимаю ставки. Вызовет ли дворецкий Мо хранителя Лю на учебный поединок? Сколько времени сможет Лю отсидеться в сокровищнице? Какая будет реакция патриарха по возвращении по поводу случившегося?» У хранителя Лю выступила на лбу испарина. Он судорожно выхватил трость из духовного кольца и парой мощных ударов по шару откалибровал духовный артефакт до работоспособного состояния. «Открываю», — сказал вслух. «Пожалуйста, откройся. Пожалуйста. Пожалуйста». Дверь открылась. «Ух», — облегченно выдохнул Лю. «Ближайшие пару лет я из сокровищницы не ногой», — подумал он. «Сокровищница клана Бия, все еще безымянный попаданец. Меня привели в странную комнату. Она была словно зала из фильмов про кладоискателей. Высокий потолок, свет от духовных светильников, внешне мало отличимых от современных светильников, только работающих по другому принципу. Большая, с кучей всевозможных вещей, которые расположились в хаотичном порядке. Было всевозможное оружие. Копья, мечи, саи, танфы, боевые косы и прочие виды холодного оружия. Луки, дротики, кунаи, сюрикены. Вот только оружием комната не ограничивалась. Тут были и вроде обычные с виду предметы обихода. Веера разных форм и расцветок, в том числе сделанные из металла с шипами. На столах у стен находились всевозможные бусы, кольца и прочая мелкая приблуда. На манекенах были одеты предметы защитной экипировки. Шлемы, доспехи, перчатки, музыкальные инструменты, флейты, всевозможные инструменты, похожие на гитару, цитру, барабаны. Были инструменты, названия которых я даже не знаю. «Начнем же церемонию. Молодой господин, вы можете взять один любой предмет. Я замолкаю и больше не скажу ни слова самостоятельно, только если вы зададите вопрос, я отвечу», — патетично воскликнул дворецкий Мо. «Спасибо. Я приступаю?» — спросил я его. Он сделал мне приглашающий жест рукой в направлении комнаты. Я пошел внутрь. «И что делать? Выбирай, что по душе. Вот только не забудь. Это церемония. Стало быть, твой выбор — это не просто взял что-то и на этом все. Последствия могут быть самыми невообразимыми. Думай». «Ладно, прорвемся». Я подошел к стойке с оружием. Красивые мечи, цепи и прочее. Подсознание нарисовало мне картинку. Я молодой, делаю 10 тысяч взмахов мечом влево, 10 тысяч взмахов вправо и так всю молодость. Прошло 10 лет, и я взрослый с этим мечом в ножнах на поясе. Захожу в какую-то закусочную, заказываю покушать. Внезапно выскакивает какой-то чел и как заорет: «Ты же знаменитый мечник, сразись со мной». Я выхожу и его убиваю в дуэли. Пока дрался с ним, собралась целая очередь из желающих. И так повсюду. Куда бы я ни пошел, были самоубийцы, желающие нашампуриться на мою заточку, не спрашивая, хочу я этого или нет. Да ну его нахер. Педанг же говорил, что все эти мечники буквально долбанутые на голову и все время с кем-то дерутся. Чур меня, чур. Оружие не буду брать. Никакое. Подошел к манекенам. Защитное снаряжение? Да это же то же самое, что и оружие. Может, не настолько, но нафиг оно мне надо? Сокровищница клана Бия. Верхний этаж. Вот. Молодой господин подходит к стойке с оружием. Комментирует увиденное Юкси. «Давай, бери меч. Ничто не может быть лучше меча», — скандировал Пиданг.